Глава 9. Капитан Брентворд с глубоким удовлетворением осмотрел просторную рубку. Тяжелый крейсер Джейсон Альварес – самый мощный корабль, когда-либо построенный в системе Ельцина. По крайней мере, до тех пор, пока в следующем месяце не выйдут в строй линейные крейсера Курвуазье и Янаков. Он был гордостью флота Грейсона, а Брентворд был капитаном Альвареса, и корабль под его командой уже успел отличиться. О пиратах, некогда наводнявших этот район, почти забыли, потому что местные мантикорские подразделения и быстро растущие эскадры Грейсона их практически уничтожили. У Альвареса и его капитана были на счету 2 самостоятельных разгрома противника и 4 совместные операции. Добыча в последние месяцы попадалась все реже, но капитану теперешнее скучное назначение даже нравилось. Дежурство по охране гиперграницы звезды Ельцина трудно назвать увлекательным, но его люди нуждаются в отдыхе после изнурительной охоты на пиратов. Правда, с улыбкой подумал Брентворд, он не хотел бы, чтобы ребята слишком расслабились. Через 6 часов ожидалось прибытие очередного конвоя из Мантикоры. Он должен появиться в обычном пространстве в пределах досягаемости радаров Альвареса. Но Брентворд со Старпомом команду не предупредили. Было интересно посмотреть, как быстро его люди засекут прибытие конвоя. И как быстро они окажутся на боевых постах, ведь опознать конвой удастся не сразу. И тут. «Неопознанный след выхода из гиперпространства на расстоянии 3,5 световых минут, сэр!» «Сопровождать их!» – бросил Брентворд и оглянулся на Старпома. «Боевые расчеты, мистер Хардости!» «Есть, сэр!» Монотонно завыли сигналы тревоги, а Брентворд развернул свое кресло, хмуро посмотрев на дисплей. «Слишком рано для конвоя, если это действительно конвой. С другой стороны, такое совпадение с расчетным временем прибытия судов казалось невероятным». Капитан почесал кончик носа и обернулся к тактику. Лейтенант Бордо внимательно вглядывался в картинку на экране. Должно было пройти какое-то время, прежде чем датчики скорости засекут что-то на этом расстоянии. Но за то время, пока Брентворд наблюдал за лейтенантом, успели высветиться показания гравитационных приборов. «Это одиночный объект, сэр», – доложил Бордо, не отрывая взгляд от экрана. «Похоже на транспортное судно. Расстояние 63.16 миллиона километров. Курс 003/159. Ускорение 240G. Текущая скорость 0.48 световой». Брентворд хотел кивнуть, но затем резко выпрямился. Этот курс совпадал с направлением на Грейсон. Но скорость была абсолютно неправдоподобной. Чтобы иметь такую скорость на входе, транспорт должен был развить 60% световой в гипере. Торговое судно с его слабыми защитными и противорадиационными полями просто не способно было развить подобную скорость. А физическая перегрузка от такого высокоскоростного перехода погубила бы весь экипаж. И вообще, его ускорение было на пределе возможностей компенсаторов инерции торгового судна. Ни один торговый шкипер не стал бы так маневрировать, даже если бы по физическим параметрам мог себе это позволить. В животе у капитана Брентворда образовался лед. Они ожидали 3 торговых судна в сопровождении пары эсминцев. Но Альварес видел только один импеллерный след, да еще и с таким ускорением. «Астрогатор, курс на перехват, связь, выход на немедленный контакт с центральным штабом!» Он едва заметил ответы офицеров. Жестом подозвал Хардости. Лицо Старпома было таким же озабоченным, как и его собственное. Брентворд изо всех сил пытался говорить спокойно. «Кто еще рядом, Джек? Кто-нибудь есть ближе к ним, чем мы?» «Нет, сэр», – тихо сказал Хардости. Брентворд поджал губы. В данный момент Альварес находился в состоянии покоя относительно звезды Ельцина. Его корабль мог выжать ускорение вдвое больше, чем у известного транспорта, но тот направлялся прочь от них на скорости более 14 тысяч километров в секунду и находился далеко за пределами досягаемости ракет. «Куда он направляется, штурман?» – быстро спросил капитан. «Сэр, мы не можем перехватить его вблизи орбиты Грейсона, если он будет поддерживать нынешнее ускорение», – ответил штурман. При максимальном ускорении нам потребуется более 88 минут, чтобы сравняться с ним в скорости». Брентворд стиснул ручки своего кресла и так резко вдохнул, что ноздри затрепетали. Этого он и боялся. Единственная надежда на перехват заключалась в том, что кто-то, находящийся ближе к Грейсону, имеет сходный вектор движения. Неизвестный грузовик несся так, как если бы его преследовали. Но трудно было представить себе, что в системе нашелся бы кто-то, летящий в том же направлении и с подходящей скоростью. «Все-таки идем за ним», – спокойно сказал капитан. «Есть, сэр! Рулевой, право руля! Курс 013!» «Есть, сэр! Курс 013! Право руля!» «Сэр, у меня сообщение с грузового судна. Выведи на главный экран». «Есть, сэр». На главном экране появилось лицо женщины, напряженное и мокрое от пота. Голос звучал страшно. «Мэйдэй! Мэйдэй!» «Говорит мантикорское торговое судно королевства. Меня атакуют неизвестные боевые корабли. Мой эскорт и два других грузовых корабля уже уничтожены. Повторяю, меня атакуют неизвестные боя...» «Капитан, у меня еще один след!» Доклад артиллерийского офицера прервал отчаянное послание женщины, и Брентворд обернулся к экрану. На нем обозначился новый след двигателя, почти на хвосте у грузового корабля. «Нет, там возникло 2-3 корабля!» И капитан проглотил мучительный стон. Это были не торговые суда, судя по мощным линиям импеллерного следа. И они мчались за грузовым кораблем с ускорением более 5 километров в секунду за секунду. «Кто-нибудь!» – умолял из динамиков голос мантикорского капитана. Требовалось более 3 минут, чтобы ее слова достигли Альвареса. Они были переданы еще до того, как она увидела, что ее палачи следуют по пятам. Теперь эти слова раздавались в голове Брентворда, как проклятие мертвеца. Он, не отрываясь, смотрел на характерные следы импеллерных двигателей ракет, выпущенных в сторону мантикорского корабля. «Кто-нибудь, кто может нас слышать? Я капитан Убаревич, королевство, меня атакуют, повторяю, меня атакуют, мне нужна помощь. Кто-нибудь, кто может меня услышать, пожалуйста, ответьте!» Офицер связи Альвареса почти умоляюще смотрел на своего капитана, но Брентворд молчал. Отвечать было бессмысленно, и каждый в капитанской рубке понимал это. Точки реактивных снарядов мчались за грузовым кораблем с ускорением почти 90 тысяч G. И Брентворд с болью видел, как они настигли свою жертву. Они слились с более широким следом двигателя грузового корабля, и королевство исчезло из вселенной. «Ответьте!» Голос Убаревич все еще звучал в динамиках. «Кто-нибудь, пожалуйста, ответьте! Я прошу «Выключи», – проскрежетал Брентворд. Голос погибшей женщины оборвался на полуслове. Брентворд смотрел на экран наблюдения, как убийцы королевства уходят по крутой дуге. Они должны были достичь гиперграницы и исчезнуть задолго до того, как он сможет приблизиться к ним на расстояние выстрела. Разочарование и ненависть горели в его глазах. «Показания приборов, Анри?» – спросил он мертвенно спокойным голосом. Тактик сглотнул. «Ничего хорошего, сэр. Это боевые корабли. Только они могут развивать такое ускорение и атаковать таким количеством ракет. Полагаю, что это был легкий крейсер и еще пара эсминцев. Вот и все, что я могу сказать. Проверь, чтобы все было записано. Может быть, разведка и мантикорцы лучше нас разберутся в показаниях». «Есть, сэр». Брентворд молча смотрел на экран, пока тройка убийц не достигла границы и не исчезла. И откинулся назад, устало вздохнув, не в силах поверить в поражение. «Идем тем же курсом, штурман», – устало сказал он. «Может быть, прежде чем они ее убили, она успела отстрелить спасательные модули?» Лейтенант-командер Мудхафир бен Фазаль зевнул и отпил глоточек кофе. Первая планета звезды G4, известной как Занзибар, блестящей точкой сияла далеко позади его Лака, который медленно двигался вдоль границы внешнего пояса астероидов. Горячий кофе был для командира сокровищем, защитой от холодного одиночества, царившего внутри корабля. Молодой человек предпочел бы оказаться где-нибудь в другом месте, едва ли не в любом другом месте. но с ним не советовались, когда подписывали приказ о его назначении. Руководство Занзибарского освободительного фронта были изгнаны с родной земли, однако все еще осуществляли редкие поставки оружия своим приверженцам. Оно поступало из других систем, но те, кто помогал террористам перед отправкой оружия, предусмотрительно удаляли все опознавательные отметки. Народная республика Хевен была единственным звездным государством, признавшим ЗОФ. Разведка была практически уверена, что НРХ далеко не ограничивается тем, что просто предоставляет убежище ветхому флоту террористов в портах Мендозы и Челси. Но кто бы ни снабжал освободительный фронт деньгами и оружием, им следовало еще как-то доставлять военные грузы на Занзибар. И разведка догадывалась, что в качестве каналов переброски они используют обычных старателей. В системе Занзибара тьма тьмущая астероидов. Останавливать и обыскивать каждое потрепанное судно нереально. Невозможно толком охранять и сами пояса, устало думал Бен Фазаль. Район был попросту слишком обширным, чтобы ограниченные силы космофлота могли держать его под наблюдением. Всегда оставался шанс, что кто-нибудь где-нибудь да просочится. А вот почему Аль-Насир и направили сюда, лишив лейтенант-командера Бен Фазаля его тяжким трудом заработанного отпуска. Он рассмеялся и откинулся на спинку стула, сделав еще один глоток кофе. Аль-Насир был детской игрушкой в сравнении с настоящими боевыми кораблями, такие как дивизион мантикорских крейсеров, круживших на орбите Занзибара. Но его вооружение за глаза хватало для любого из потрепанных кораблей флота ЗОФ. Смех постепенно сошел на нет. Да, хорошо бы грохнуть кого-нибудь из тех извергов, чьи бомбы и освободительная борьба убила и покалечила столько простых людей. «Простите, капитан, но на пассивных сенсорах что-то есть». Бен Фазаль удивленно посмотрел на своего тактика, но тот пожал плечами. «Ничего серьезного, сэр, просто небольшое радиоэхо. Возможно, обычный старательский радиомаяк, но если так, сигнал искажен до неузнаваемости». «Откуда он пришел?» «Скопление 273, я думаю. Как я уже сказал, сигнал очень слабый». «Ну что же, давайте посмотрим», — решил Бен Фазаль. «Возьмите курс на 273, штурман». «Да, сэр». Маленький лак изменил курс и направился к источнику едва уловимого сигнала. Тактик нахмурился. «Он и в самом деле искажен, сэр», – доложил он спустя минуту. «Если это маяк, то опознавательный код совершенно искажен. Ничего подобного я никогда не слышал. Он похож на...» Лейтенант-командер Бен Фазаль так никогда и не узнал, на что был похож код неизвестного объекта. В поле зрения плавно вошел изящный смертоносный силуэт легкого крейсера, отделившийся от собранных в кучу астероидов. Так из придонных водорослей возникает акула. У командора осталось лишь одно мимолетное мгновение, чтобы понять, что сигнал был приманкой, на которую он попался. Он даже не успел опознать почерк хевеницкого крейсера, прежде чем он в щепки разнес его корабль. «Они определенно пересекли черту, коммодор!» Коммодор Сара Лонгтри в знак согласия с оценкой операциониста эскадры кивнула, надеясь, что выглядит спокойнее, чем чувствует себя на самом деле. Ее эскадра тяжелых крейсеров была мощным формированием, но не настолько, чтобы противостоять идущим на нее кораблям НРХ. «Когда сблизимся на расстояние ракетного выстрела?» «Через 12 часов, не меньше, мэм», — ответил ей операционист. Он почесал нос и хмуро посмотрел на экран. «Но я не понимаю, почему они приближаются в нормальном пространстве. Они вывели из строя дюжину спутников слежения, но они же должны понимать, что мы успели полностью снять информацию. И они не придают значения остальным спутникам, которые продолжают наблюдение. Это делает производственные разрушения абсолютно бессмысленными. Если они хотят ударить по нам, то логично было бы достичь, по крайней мере, гиперграницы, прежде чем выходить в нормальное пространство. Почему они позволяют нам наблюдать за их приближением с такой огромной дистанцией?» «Не знаю», — призналась Лонгтри. «Но, откровенно говоря, сейчас это беспокоит меня меньше всего. У вас уже есть данные идентификации?» «Наблюдение внешней границы еще уточняет данные, полученные от уцелевших платформ. Но уже ясно, что есть достаточно четкий след их передового отряда. и там по меньшей мере 2 линейных крейсера». «Замечательно». Лонгтри еще глубже погрузилась в мягкую обивку командирского кресла и напрягла память, прокручивая последние события. Операционист эскадры был прав. Нападение развивалось странно. Платформы внешнего периметра системы Цукермана засекли чужаков довольно близко от территориальных границ, на расстоянии 20 световых часов, после чего события начали разворачиваться самостоятельно, почти неподвластные людям. Если бы корабли противника оставались в гиперпространстве до самой гиперграницы, они разнесли бы Цукерман и капитана Лонгтри еще до того, как она узнала об их появлении. А сейчас в ее распоряжении достаточно времени, чтобы послать курьера в штаб-квартиру флота. Пусть всю ее эскадру уничтожат, Мантикора узнает, кто это сделал. Если это военные действия, то на редкость бестолковые и глупые. Но это не утешало людей, которым в результате предстояло погибнуть. «Информация с внешнего периметра, мэм», – внезапно объявил офицер связи. «Силы врага сейчас оцениваются в 6 линейных крейсеров, 8 тяжелых крейсеров и корабли прикрытия». «Ясно». Лонгтри прикусила губу, осмысливая новые данные. Ее собственные корабли могли бы противостоять противнику, если бы не линейные крейсера. А так шансов нет. «Нет сообщений о других нападениях?» «Нет, мэм», – ответил штурман эскадры. «Мы получаем постоянную информацию всех секторов, но нападение только одно». «Благодарю вас». Она откинулась на спинку кресла, слегка покусывая костяшки пальцев. «Господи, что затевают эти люди? В течение нескольких лет обе стороны так старательно избегали открытого применения сил, а теперь хевы нахально вламываются на чужую территорию. Бог свидетель, и нападают на базу флота, которая даже не имеет особого значения. Это же полная бессмыслица». «Ситуация изменилась!» Лонгтри резко обернулась. Операционист, казалось, не верил собственным глазам. «Они разворачиваются в обратном направлении, коммодор!» «Что делают?» Лонгтри не смогла сдержать удивление в голосе. Операционист пожал плечами. «В этом не больше смысла, чем в том, что они уже сделали, но они разворачиваются, мэм. Внешний периметр докладывает, что они изменили курс на 180 градусов и пошли с ускорением 400G. Они направляются прямо туда, откуда они пришли». У Лонгтри подкосились ноги, с такой силой нахлынули недоверие и облегчение. Она и ее корабли все-таки не умрут сегодня. Но важнее всего то, что война, которой опасалась вся Мантикора, начнется не в системе Цукермана. Однако, несмотря на удаление опасности, смятение ее нарастало. Почему? Что во имя Господа происходит? Противник должен был знать, что его корабли замечены и опознаны, а все, что им удалось, только разрушить дюжину легко заменяемых сенсорных платформ. Итак, почему они совершили то, что могло быть расценено как акт агрессии? Да еще так небрежно, даже не почесались довести маневр до логического конца и атаковать. Коммодор Сара Лонгтри не знала ответа на свой вопрос, но она понимала, что ответ на него жизненно важен. По каким-то причинам Народная Республика Хевен совершила преднамеренное вторжение на территорию Альянса, и если разгром сенсорных платформ едва ли кто-то сочтет поводом начать битву не на жизнь, а на смерть, то сам факт вторжения Звездное Королевство Мантикора игнорировать не вправе. Должна быть причина. Но какая?